Глава вторая. Здание межпространственного телепорта — огромное с куполообразной стеклянной крышей. Посреди него стоит внушительных размеров статуя местному правителю орку Дыргану Бамбо. Он уже много лет правит этим миром, Экстором. Поговаривают, что правитель не особо любит драконов, поэтому здесь их меньше всего. Зато он рад всем остальным. Оборотням, перевертышам, троллям, эльфам, людям. Хотя кто остановит дракона, если он захочет жить здесь? Для драконов не существует границ, особенно для элиты. Просто такой бедный мир, как Экстор, не слишком привлекает снобов. Можно сказать, Экстор — последнее место, где станет жить дракон. Потому что погода здесь большую часть суток нелетная. Да и не взлетишь высоко, в небе постоянно стоит оранжево-красный смог. Я договорилась с подругой встретиться возле газетного киоска сразу после работы. Мы обе заканчиваем в 6. Портал у нас 8. Времени на дорогу вполне хватает, особенно если учесть, что подруга работает в 15 минутах от межпространственного телепорта. Если бы не одно «но». У Элен есть один маленький незначительный недостаток. Совсем крошечный, сущая мелочь. Она всегда опаздывает. Это тот случай, когда договариваешься встретиться с подругой в 5 часов вечера, но заранее знаешь, что раньше 7 она не появится даже под страхом смерти. Это как раз про Элен. Полчаса стою, переминаясь с ноги на ногу. Уже открыли контрольный пункт, где проверяют багаж перед телепортацией на Длон. Начинаю нервничать. Да где же она? Сама не знаю, почему я ее терплю. Хотя нет, знаю. Элен всегда придет на помощь, если что-то случится. Даже если эта помощь сильно запоздает. Вижу знакомую женскую фигуру возле стеклянных дверей, что ведут к терминалу. Она что-то высматривает в толпе, но, заметив меня, машет рукой. Я направляюсь к ней, таща за собой чемодан. Внутри бушует негодование. Сколько можно задерживаться? Уже почти 8. Мы вот-вот опоздаем, а билет на Длон стоит 2 моих зарплаты. Я и так откладывала долго, отказывая себе во всем. Даже вспоминать не буду, что мясо последний год вижу только на полках магазинов. Чемодан с противным скрежетом резко уходит в сторону. Маленькое колесико откатывается и исчезает под ногами толпы. Нервно топаю, ощущаю, как хрустнул каблук. Вот чего мне не хватало сегодня — сломанного чемодана и обуви. «Позвольте, я вам помогу». Рядом возникает мужчина приятной внешности и тут же подхватывает мой чемодан. Я цепляюсь за ручку, не желая отдавать свое имущество не пойми кому. Мимо нас проходят люди, почти задевая. Разглядываю случайного помощника. Огромный, мускулистый, с хищными чертами лица. Но одежда на вид приличная, на руке дорогие золотые часы. Может, действительно просто решил помочь? «Я вас еще издалека заметил». Он скалится, показывая белоснежную улыбку с удлиненными клыками. Особенность оборотней волков. Думаю, отчего бы не помочь симпатичной девушке. Ну, раз так, то от помощи я точно не откажусь. Осторожно отпускаю чемодан. Волк тут же перехватывает его за ручку поудобнее. Порталы порталами, но никто не гарантирует, что клиенты здесь не лишатся своих вещей. Ко мне уже 2 раза подбегали какие-то подростки, слезно прося хоть немного медиков, потому что им на портал домой не хватало. И ладно бы один подошел, но таких здесь полным-полно. И это я еще молчу про тех, что просят дать постфон написать сообщение другу. «Благодарю. Но, может, тогда не стоило так вырывать чемодан из моих рук?» Вздергиваю подбородок. Мужчина высокий, я даже на каблуках едва достаю ему до подбородка. «Не хотел вас напугать. Куда вы направляетесь?» Он вновь улыбается. такая доброжелательная улыбка. Ну вот хоть что-то приятное в начале поездки. «К порталам над Лон», — отзываюсь я, следя за ним и прижимая к себе сумочку. «О, я тоже туда», — отвечает он. «Какая приятная неожиданность! Вот он, мужчина, вышедший из самых тайных и порочных закоулков моей фантазии. Оцениваю торс, скрытый под рубашкой. Прямо жду не дождусь, когда увижу его на пляже. Я же прекрасно понимаю, что на Длон обычно ездят семейные пары. А женатые мужчины давно расплылись от праздной жизни. И смотреть особо-то не на что. А вот такой экземпляр, как мой случайный помощник, настоящая редкость. Но еще большая редкость с ним познакомиться». «Вериса!» Элен кидается мне на шею. Затем заинтересованно осматривает волка и накручивает на палец локон волос. «Моя подруга — стройная эльфийка. Впрочем, все эльфы стройные, так что это не бог весть, какое отличие в ее случае. Зато она всегда одевается ярко и вызывающе. Вот и сейчас на ней желтые свободные шорты-комбинезон, едва прикрывающие бедра. Но если она позволяет себе такую откровенную одежду, то я в свободное от работы время предпочитаю платье с узкой талией, рюшами и пышной юбкой солнцем». «Я Элен», — улыбается ему. «Конрад Брэгнинс». Он берет ее руку и подносит к губам. Элен кокетливо краснеет и продолжает строить ему глазки. «А что? Мужик в путешествии не помешает, особенно когда сломано колесико чемодана. А еще мы две одинокие девушки. Хотя кто знает, какие планы у него на курорт. Волк-оборотень может быть весьма любвеобильным по отношению к другим женщинам, пока не встретит свою суженую. Вот тогда он уже никуда не денется из-под твердого каблука своей пары. В общем, с волками можно хорошо провести короткое время, но не строить долгосрочные отношения. А это как раз то, что мне нужно для шестидневного отдыха. Ну что, идем? Я обращаюсь к ним, изрядно нервничая. Терпеть не могу опаздывать. А то когда опаздываешь, то не стоишь, не ждешь, а бегаешь с горящей задницей. В глазах волка вспыхивает огонек, который тут же гаснет. «Стало быть, Вериса и Элен», — уточняет он. «Да», — подруга кокетливо улыбается, поправляя комбинезончик. Я закатываю глаза. Уж слишком явно она пытается привлечь его внимание, хотя ей это не нужно. С нее мужчины и так глаз не сводят. Умеет она быть эффектной. Мне бы хоть немного ее уверенности. «Идемте, а то опоздаем. Чуть ли не толкаю их». Мы направляемся к терминалу. Он представляет собой огромный зал, где стоят несколько будок. Здесь охранники проводят досмотр багажа, а затем пропускают к порталам. Мы вклиниваемся в очередь. Я нервничаю. А вдруг проблемы с документами будут? Подходя к пункту контроля, издалека замечаю написанное ярко-красным шрифтом предупреждение. «Перед проверкой снять все украшения. Пастфоны сложить отдельно от багажа. А на мне одно украшение, которое я в жизни не сниму, даже если сильно захочу». «Предъявите документы и положите чемодан на весы». Слышу голос сотрудника службы безопасности. Он показывает на продолговатый столик с движущейся лентой. Рядом стоит маленькая металлическая корзинка, оплетенная защитными чарами. Так уж вышло, что межпространственные телепорты — не самое безопасное место. То террористы-тролли пронесут что-то взрывоопасное к телепортам, то орки ограбят багажный отсек, то гоблины-экстремисты захватят в плен бедных туристов. В общем, охраны куча, а безопасность здесь так себе. «Металлические предметы и украшения сложите в корзинку». Я нервно смотрю на Элен по ту сторону от кабинки. Она уже прошла свой досмотр. «Ладно», протягиваю бумаги сквозь небольшое окошко. Пограничник быстренько просматривает их. «На Длон», — с ставят метку в один из своих журналов, а затем и в моих бумагах. Он поднимает голову и снимает очки. Из его глаз струится изумрудный свет, обволакивает меня с ног до головы. «Снимите ваше украшение и положите в корзину». Он вновь кивает. Я нервно мнусь. Еще не хватало, чтобы меня оставили здесь. Я кучу золота отвалила за билет на Длон и не собираюсь оставаться без отпуска. Признаюсь, я не могу его снять. «Тогда я не могу вас пропустить. Читайте правила. Все изделия из металла должны проверяться в целях безопасности». «Прекрасно понимаю», — склоняюсь над окошком и улыбаюсь. «Но я просто не могу снять браслет. На него наложено заклинание от воров. И так уж случилось, что маг, который его накладывал, что-то напутал. Теперь браслет вообще не снимается. Представляете, я даже ванну с ним принимаю. Пожалуйста, проверьте его на мне». Хлопаю ресничками. Внутри поднимается непривычная сила. Расправляет несуществующие крылья и смотрит в упор на пограничника. Мысленно передает ему лишь одно — пропустить. Мужчина не сводит с меня взгляда. «Ладно, показывайте так», — завороженно произносит он. Строю невинное личико, оголяю левое плечо. Ощущаю на себе пристальные взгляды не только других пограничников, но и остальных попутчиков. Охранник переводит взгляд на меня. Украшение, усыпанное рубинами, тонкой золотой проволокой оплетает плечо. Изумрудный свет скользит по завиткам. Рубины вспыхивают и тут же гаснут. Не стоит надеяться, что пограничники каким-то чудом снимут это украшение. Хуже всего будет, если из-за него они решат оставить меня здесь. «Прошу вас, у меня уже год не было отпуска», — молю его, давя на рабочие мозоли. Пограничник хмурится. Мое сердце нервно сжимается. Элен выпучивает глаза. Слышится звон разбитой бутылки. Ребенок на руках матери позади меня орет, как заведенный. Время останавливается. Голоса стихают. А что, если пограничники знают, что это необычное украшение? А что, если высветилось мое настоящее имя? Вдруг я в розыске? Хотя кто будет меня искать на Эксторе? Охранник поднимает на меня глаза. «Все в порядке, проходите», — выдает он. «Да, море, жди меня, я иду».